Глава 31. Истина освобождает. Приняв решение, Лесли приступила к делу с характерной для нее энергией и быстротой. Однако, какие бы вопросы жизни и смерти не ожидали своего разрешения, в первую очередь следовало закончить весеннюю генеральную уборку. В сером доме среди ив был наведен безупречный порядок и чистота, чему с готовностью содействовала мисс Корнелия. Мисс Корнелия, высказав все, что думала сначала Ани, а позднее Гилберту и капитану Джиму, не пощадив при этом, будьте уверены, никого из них, никогда не заговаривала на эту тему с Лесли. То, что Дику предстоит операция, она приняла как факт, о котором упоминала, когда это было необходимо, деловым тоном, и который игнорировала, когда такая необходимость отсутствовала. Сама Лесли никогда не делала попыток обсудить с кем-либо свое решение. В эти прекрасные весенние дни она была очень холодна в общении и молчалива. К Ане она заходила редко, и хотя была неизменно вежлива и любезна, сама ее вежливость вставала ледяной стеной между ней и обитателями маленького домика. Прежние шутки, смех, простые дружеские слова не могли пробиться к ней за эту ограду. Но Аня отказывалась чувствовать себя обиженной. Она понимала, что Лесли в тисках ужасного страха. Страха, не позволяющего ей вкусить даже мимолетных радостей и удовольствий. Когда одно сильное чувство завладевает душой, все остальные эмоции оказываются как бы отодвинутыми в сторону. Еще никогда в жизни, глядя в будущее, Лесли Мур не содрогалась от более нестерпимого ужаса. Но она шла вперед той дорогой, которую выбрала без колебаний и так же решительно, как шли своим избранным путем мученики древности, зная, что в конце его их ждет огненная агония смерти на костре. Финансовый вопрос был решен с гораздо большей легкостью, чем того опасалась Аня. Лесли заняла необходимую сумму у капитана Джима, и по ее настоянию он взял закладную на маленькую ферму Муров. «Так что у бедной девушки одной заботой меньше», — сказала мисс Корнелли. «Да и у меня тоже. Если Дик поправится настолько, что опять сможет работать, то он будет в состоянии выплачивать проценты по закладной. А если нет, я знаю, что капитан Джим сумеет устроить так, чтобы Лесли не пришлось это делать. Так он мне сказал. Я, говорит, старею, Корнелия, а ни детей, ни внучат своих у меня нет. Лесли не примет подарка от живого человека, но, может быть, она примет его от умершего. Так что в этом отношении все будет в порядке. Хотела бы я, чтобы и все остальное могло бы устроиться так же хорошо. Что же до этого негодяя Дика, он был просто ужасен в последние несколько дней. Дьявол в него вселился, поверьте мне. Мы с Лесли не могли заниматься своим делом из-за его выходок. Один раз принялся гонять по двору ее уток и гонял до тех пор, пока большинство их не сдохло. И ничегошеньки не хотел сделать для нас. Иногда, как вы знаете, он помогает по хозяйству, приносит дрова и ведра с водой. Но на этой неделе, если мы посылали его к колодцу, он норовил сам спуститься в него. Я один раз подумала, если бы ты только бросился туда вниз головой, все так мило устроилось бы. Мисс Корнелия. Нечего, душенька, говорить мне таким тоном, мисс Корнелия. Любой на моем месте подумал бы то же самое. Если монреальские доктора могут сделать разумное существо из Дика Мура, они чудотворцы. Лесли повезла Дика в Монреаль в начале мая. Гилберт поехал с ней, чтобы помочь в дороге и устроить Дика в больницу. Домой он вернулся с известием, что монреальский хирург, к которому они обратились за консультацией, согласился с ним, что есть большие основания надеяться на восстановление умственных способностей Дика. «Очень приятно слышать!» Саркастически отозвалась мисс Корнелия. Аня только вздохнула. Лесли держалась очень сухо, когда они расставались. Но она обещала писать и спустя 10 дней после возвращения Гилберта от нее пришло первое письмо. Лесли писала, что операция прошла успешно и что Дик быстро поправляется. «Что она имеет в виду, говоря, что операция была успешной?» — спросила Аня. «Значит ли это, что к Дику действительно вернулась память?» «Вряд ли. Ведь она ничего не пишет об этом», — сказал Гилберт. «Она употребила слово «успешно» в том смысле, в каком его употребляет хирург. Это значит, что операция была проведена и результаты нормальные. Но еще слишком рано говорить о том, восстановятся ли в конце концов полностью или частично умственные способности Дика. Память, вероятно, вернется к нему не сразу. Процесс будет постепенным, если он вообще произойдет. Это все, что она пишет?» «Да, вот ее письмо. Оно очень короткое. Бедная девушка. Она должно быть в ужасном напряжении. Ах, Гилберт, меня так и подмывает осыпать тебя упреками. Только это было бы жестоко и бесчестно». «Мисс Корнелия делает это за тебя», — печально улыбнулся Гилберт. «Она отчитывает меня всякий раз, когда нам случается встретиться. Она дает мне ясно понять, что считает меня почти ничем не лучше убийцы. Ей явно очень жаль, что доктор Дэйв вообще передал мне свою практику. Она даже заявила, что предпочтение следовало отдать доктору-методисту с той стороны гавани. Более сурового осуждения от мисс Корнелии невозможно и ожидать. Если бы Корнелия Брайан захворала, она послала бы не за доктором Дэйвом и не за доктором-методистом», — презрительно фыркнула Сюзан. «Она наверняка подняла бы вас, честно заработавшего свой отдых, с постели прямо среди ночи, доктор дорогой, если бы у нее что-нибудь заболело, да-да. А потом, вероятно, заявила бы, что сумму за визит вы запросили несусветную. Но не обращайте на нее внимания, доктор дорогой. Всякие люди на свете бывают». Некоторое время никаких вестей от Лесли не было. Майские дни незаметно проходили сладкой чередой, и берега гавани Четырех Ветров зеленели, цвели, лиловели дымкой. Однажды в конце мая Гилберт пришел домой и был встречен во дворе конюшни озабоченной Сьюзан. «Боюсь, доктор дорогой, миссис докторша чем-то очень расстроена», — сообщила она с таинственным видом. «Сегодня после обеда она получила какое-то письмо, и с тех пор все ходит и ходит по саду и разговаривает сама с собой. Вы же знаете, доктор дорогой, что ей в ее положении вредно столько времени проводить на ногах. Она, похоже, не считает нужным сказать мне, какие известия получила. А я не любопытная, доктор дорогой, и никогда любопытной не была. Но ясно, как божий день, что она чем-то расстроена, а в ее положении расстраиваться вредно». Заметно встревоженный этим сообщением, Гилберт поспешил в сад. Неужели что-то случилось в зеленых мезонинах? Но Аня, сидевшая на садовой скамье у ручья, не выглядела огорченной, хотя явно была очень взволнованной. Ее серые глаза блестели как никогда, на щеках горели алые пятна. «Что случилось, Аня?» Она слегка рассмеялась каким-то странным смехом. «Я думаю, ты с трудом поверишь мне, когда я скажу тебе, Гилберт, что случилось. Я сама еще не могу в это поверить. Как сказала на днях Сьюзан, я чувствую себя словно муха, ожившая на солнце, вроде как ошарашенной. Все это так невероятно. Я перечитала это письмо 10 раз, и каждый раз происходило одно и то же. Я не могла поверить собственным глазам. Ах, Гилберт, ты был прав. Как ты был прав! Теперь я вижу это так ясно, и мне так стыдно за себя. Ты когда-нибудь простишь меня до конца?» «Аня, я встряхну тебя, если ты не будешь говорить связно. Редмонду было бы стыдно за тебя. Что именно случилось?» «Ты не поверишь! Ты не поверишь!» «Я иду к телефону, чтобы вызвать дядю Дэйва», — пригрозил Гилберт, делая вид, что направляется к дому. «Сядь, Гилберт, я постараюсь все рассказать тебе. Я получила письмо. И...» «Ах, Гилберт, все это так удивительно, так невероятно! Мы и не предполагали! Никому из нас такое и в голову не приходило!» «Единственное, что, как я полагаю, можно сделать в подобном случае, — сказал Гилберт, садясь с видом покорности судьбе, — это набраться терпения и расспросить обо всем по порядку. От кого это письмо?» «От Лесли. И Гилберт». «От Лесли. Вот так-так. Что у нее нового? Как там Дик?» Аня взяла лежавшее у нее на коленях письмо и, сделав драматическую паузу, протянула его мужу. «Никакого Дика нет! Человек, которого мы считали Диком Муром, которого все в здешних местах на протяжении 12 лет считали Диком Муром, этот человек — его двоюродный брат из Новой Шотландии, Джордж Мур. Судя по всему, между ними всегда существовало разительное сходство. А Дик Мур умер на Кубе 13 лет назад от желтой лихорадки». Глава 32. Мисс Корнелия обсуждает новости. «И вы хотите сказать мне, Аня, душенька, что Дик Мур оказался вовсе не Диком Муром, а кем-то другим? Именно за этим вы звонили мне сегодня по телефону?» «Да, мисс Корнелия, это так удивительно, не правда ли?» «Это? Это именно то, чего можно ожидать от мужчины!» — растерянно пробормотала мисс Корнелия, дрожащими пальцами снимая шляпу. Впервые в жизни мисс Корнелия была явно потрясена. «Похоже, я не в состоянии осознать это!» — сказала она. «Я слышала, что вы сказали, и я верю вам, но я не могу взять в толк. Дик Мур мертв. Он был мертв все эти годы. И Лесли свободна?» «Да, истина сделала ее свободной. Гилберт был прав, когда говорил, что этот стих самый замечательный в Библии». «Расскажите мне все, Аня, душенька. С тех пор, как вы позвонили мне, у меня мысли мешаются. Никогда еще Корнелия Брайант не была так ошеломлена». «Тут и рассказывать-то почти нечего. Письмо Лесли было довольно коротким. Она не вдавалась в подробности. К этому человеку, Джорджу Муру, вернулась память, и он знает, кто он такой. Он говорит, что Дик заболел на Кубе желтой лихорадкой, и судно, на котором он приплыл туда, было вынуждено уйти в обратный рейс без него. Джордж остался, чтобы ухаживать за ним. Но Дик вскоре умер. Джордж не стал писать Лесли, так как намеревался сразу же отправиться на родину и рассказать ей о случившемся при встрече». «Почему же он этого не сделал?» «Я полагаю, что ему помешал тот несчастный случай, в результате которого он получил травму головы. Гилберт говорит, что Джордж Мур, скорее всего, ничего не помнит ни о самом этом происшествии, ни о том, что привело к нему, и, возможно, так никогда и не вспомнит. Но, по всей вероятности, это случилось вскоре после смерти Дика. Возможно, мы узнаем дополнительные подробности, когда Лесли пришлет следующее письмо». «Пишет ли она о том, что собирается делать? Когда она вернется домой?» «Она говорит, что останется с Джорджем Муром, пока он не выйдет из больницы. Она написала его родным в Новую Шотландию. Судя по всему, единственная близкая родственница Джорджа – его сестра. Она замужем и намного старше его. Она была жива, когда Джордж в последний раз ушел в плавание. Но, разумеется, мы не знаем, что могло случиться за прошедшие годы. Вы когда-нибудь видели Джорджа Мура, мисс Корнелия?» «Да, теперь я все припоминаю. Джордж гостил здесь у своего дяди Эбнера 18 лет назад, когда ему и Дику было около 17. Они двоюродные и по материнской, и по отцовской линии. Их отцы – родные братья, а матери – сестры-близнецы. Так что Дик и Джордж были ужасно похожи». «Конечно», – добавила мисс Корнелия пренебрежительно, «это не было то необыкновенное сходство, о котором можно прочесть в романах, когда два человека так похожи, что каждый из них может выдавать себя за другого, и даже самые близкие люди не могут разобраться, кто есть кто. В те дни любой человек мог довольно легко определить, кто из них Джош, а кто Дик, если они были вдвоем и неподалеку. Когда же вы видели только одного из них, да еще и на расстоянии, сказать, кто это, было уже не так просто. Много раз, пользуясь своим сходством, они обманывали людей и думали, что это забавно. Два бездельника. Джош был немного выше и гораздо более плотного телосложения, чем Дик. Хотя толстяком я бы ни одного из них не назвала. Оба были скорее худощавы. Все замечали, что лицо у Джоша бледнее, а волосы чуточку темнее, чем у Дика. Но в чертах лица было разительное сходство. И к тому же оба унаследовали эту странную особенность. Один глаз голубой, другой светло-карий. Во всех остальных отношениях юноши не особенно походили друг на друга. Джош был славным малым, хоть и горазд на проделки. Поговаривали, правда, что он уже тогда любил иногда пропустить стаканчик вина. Но всем он нравился больше, чем Дик. Он провел здесь около месяца. Лесли ни разу не видела его. Ей было тогда лет 8 или 9. И, как я теперь припоминаю, всю ту зиму она провела на другой стороне гавани, у своей бабушки, миссис Уэст. И капитан Джим отсутствовал. Это была как раз та самая зима, когда его корабль потерпел крушение на Магдаленах. Не думаю, что ему или Лесли вообще доводилось слышать о кузене Дика, живущем в Новой Шотландии и очень похожем на самого Дика. Никто и не вспомнил об этом кузене, когда капитан Джим привез Дика, вернее Джорджа, домой. Конечно, мы все нашли, что Дик заметно изменился. Он стал таким толстым и неповоротливым. Но мы приписали это тому, что случилось с ним, и без сомнения причина заключалась именно в этом, поскольку, как я уже упоминала, Джош раньше тоже не был толстым. И не существовало никакой иной возможности узнать правду, ведь этот человек начисто лишился рассудка. На мой взгляд, ничуть не удивительно, что мы обманулись. Но в целом это совершенно поразительно. Лесли потратила лучшие годы своей жизни на уход за человеком, который не имел никакого права рассчитывать на нее. Ох, пропади они пропадом, эти мужчины! Что бы они ни делали, это всегда что-нибудь не то, что нужно. И кем бы они ни были, это всегда кто-нибудь, кем им не следует быть. Они вечно выводят меня из терпения. Гилберт и капитан Джим – мужчины. И именно благодаря им правда наконец открылась, — возразила ей Аня. «Что ж, я признаю это», — с неохотой уступила мисс Корнелли. «Я сожалею, что так нападала на доктора. Это первый случай в моей жизни, когда мне стыдно за то, что наговорила мужчине. Не знаю, впрочем, скажу ли я ему об этом. Вероятно, ему придется просто принять это как нечто само собой разумеющееся». «Право же, Аня, душенька! Истинное благо, что Бог отвечает не на все наши молитвы! Все это время я усерднейше молилась о том, чтобы операция не привела к излечению Дика. Разумеется, я не просила об этом так уж откровенно, но эта мысль присутствовала в моем уме, и я не сомневаюсь, что Господь знал о ней». «Он ответил на истинный смысл вашей молитвы. Ведь вы желали лишь того, чтобы Лесли не стало еще тяжелее. Боюсь, в глубине души я тоже очень надеялась на то, что операция не будет успешной. И теперь меня мучит благотворный стыд». «А как, судя по ее письму, сама Лесли принимает то, что произошло?» «Она пишет, как совершенно ошеломленный человек. Я думаю, что, как и мы, она с трудом осознает случившееся. Она говорит: «Ты знаешь, Аня, все это кажется мне каким-то странным сном. Это единственное место в ее письме, где она упоминает о себе». «Бедная девочка! Я полагаю, что когда с заключенного сбиты кандалы, у него какое-то время сохраняется чувство растерянности и неприкаянности. Аня, душенька, у меня все вертится в голове одна мысль. Как насчет Оуэна Форда? Мы обе знаем, что Лесли была неравнодушна к нему. Вам когда-нибудь приходило в голову, что он, возможно, тоже неравнодушен к ней?» «Да, приходило. Один раз», — призналась Аня, чувствуя, что имеет право сказать так.